Функция. Виталий Останин. Глава 1. Второе рождение. Эпиграф. Жизнь каждого человека есть путь к самому себе. Гессе. Вань! Ванечка! Да что ж это ты? Ох, матушки святые! Убили! Громкий, визгливый голос резанул по ушам раскаленными иглами, впившись прямиком в мозг. «Да что ж это делается? Средь бела дня человека убили, довели страну, сволочи!» Я узнал бы ее из тысячи. Марья Ивановна, соседка, живущая этажом выше, любила поскандалить и обвинить всех и во всем. Власти в коррупции, соседей в нечистоплотности, молодых девчонок в ветрености. Собственно, все у нее были виноваты. Изводили бедную женщину целыми днями, и кошек ее. Добрый десяток хвостатых бродяг, уже привыкших столоваться у подъезда. Знающие люди старались со старушкой не пересекаться, ограничиваясь «Здрасте, Марья Ивановна», по возможности издали. Мало того, что божий одуванчик имела черный пояс по выносу мозга, так еще кошачьей мочой от нее несло нестерпимо. И из ее квартиры, которая, к несчастью, была открыта. «Какой нашатырь! О чем вы? Мне не повезло!» Верная примета. Начнешь день с Марьи Ивановны, удачи не жди. Стоп. А где я вообще нахожусь? И чего мне так хреново? Мозг обработал информацию, собранную со всех датчиков, и доложился. Лежу мордой в пол. В луже чего-то мерзкого, липкого и холодного. Чуть позже пришло и дополнение к докладу. В своем подъезде. Заснул? Да ладно. Я ведь не бухаю. В смысле, не так, чтобы... Ай, к свиньям. Надо встать и разобраться. С трудом разлепив веки, склеенные будто вареньем, я открыл глаза и, поднявшись на колени, осмотрелся. Моя лестничная площадка, вон, дверь в двух шагах. И, кстати, ни хрена это не варенье. Там, где я только что лежал, разливалась громадная лужа чуть подсохшей крови. Моей? Похоже. Мне по башке дали. Грабанули у входа в дом? Вот и скидывайся на дверь с домофоном. Толку, как выясняется, практически нет. «Ах ты ж, батюшки, живой!» Мои шевеления не остались незамеченными голосистой старушкой. «Славьте, Господи!» Аккуратно коснувшись гудящей головы, я прошелся по слипшимся в колючий колтун волосами. Точно, по башке крови-то натекло, как с хряка. «Не тронь! Заразу занесешь еще!» Бабка кружила рядом, словно гиена над падалью, но близко не подходила и явно не собиралась помогать. «В больничку бы тебе надо, да ментов вызвать! Поди, карманы-то обчистили, да хату обнесли!» И в ЦРУ завербовали. Как это Марья Ивановна главных врагов в мою ситуацию не впутала? Хотя поговаривали, что в этих вопросах старушенция специалист и даже по молодости отсидеть успела. Вон какие обороты! У уважаемой пожилой женщины прорезались. Я похлопал себя по карманам. Да нет, ошиблась корга. Ключи обнаружились на своем месте, как и смарт в портмоне. Только вот экран гаджета был раздолбан в хлам. Это где я так умудрился? Упал на него, что ли? Попытка вспомнить события до удара по голове закончилась вспышкой такой острой боли, что я со стоном повалился обратно в лужу. Ну, хотя бы не рожей, а руками. Старушенция опять закудахтала, но уже как-то без огонька и былого энтузиазма. Живой польских, пусть и в луже собственной крови, был не так интересен для свежих новостей при подъездного сарафанного радио, как его мертвый аналог. Помри я на площадке? Это да. Такая сенсация сделала бы ее звездой номер один среди пенсионерок нашей улицы. Как минимум на недельку, а то и на две. Полиция, которая сама придет, а не будет, как обычно, прятаться, по примеру, бегающего от нее участкового. Собравшись силами и не обращая более внимания на продолжающую возмущаться старушенцию, я по стеночке поднялся на ноги и, шатаясь, добрел до своей двери. Благо, находился на пролете 7-го этажа, и идти было недалеко. Кое-как, дрожащими руками, попал ключом в замочную скважину. Ввалился в прихожую, отгородившись от следовавшей за мной по пятам сердобольной старушки, а главное от ее визгливого голоса, дверью. Сам знаю, что в больничку надо, но башка разламывается, и на самостоятельное путешествие сил у меня явно не хватит. Лучше уж скорую. Ментов? С меня в подъезде столько кровищи натекло, что врачи сами, если надо, вызовут. А вообще, нахрена им нужен очередной висяк? Небольшая у меня квартира. Однушка-гостинка. Да и та не моя, съемная. Мерзкое наследие совкового, творчески переработанного с современными строителями прошлого. Того самого, когда страна заботилась о том, чтобы у каждой молодой семьи был свой дом. Точнее, конура в одном из бетонных уродцев из очередной серии чудовищных близнецов с зубодробительным индексом. Одному на 16 квадратах нормально. Но стоит завести девушку, и она, не дай бог, решит к тебе переехать, хана, только по стеночкам расходиться. А если ребенок? Блин, лях, о чем ты вообще думаешь? Мозги ударом всколыхнуло. Вот самое же важное сейчас – повозмущаться над условиями проживания и коварным планом строителей социализма и светлого будущего привить людям психологии собаки на цепи. Лях – это я. Не Леха, а именно Лях. Фамилия у меня такая – Польских. С детства во дворе только так и звали, даже сам себя привык так обозначать. Хотя особо умные и борзые пытались обзывать Пшеком. А Ваня – я только для родни. Ну и Иван, для совсем уже малознакомых людей. В квартире царил разгром. Что было странно, ведь ключи лежали у меня в кармане, а дверь явно не взламывали. Словно бабка была права, и меня реально обнесли, а затем вежливо удалились, не забыв побеспокоиться о безопасности жилища. Хотя, чего тут брать? Самая ценная вещь, хороший, хотя и устаревший уже комп, который спокойно стоял на положенном месте и был прекрасно виден от двери. У меня ведь даже телека нет. Да и вообще, какой смысл грабить студента? Мозаика разрозненных образов собралась в единую картину, от которой мне сразу же сделалось дурно. Не то чтобы раньше было хорошо, однако... В прихожей прямо у моих ног валялась почти вся имеющаяся в гардеробе одежда. Перекрученная, грязная и, кажется, окровавленная. Точно. Вон футболка с принтом экспедиции аж колом стоит. Тут же был и паспорт со студенческим, и дебетовая карта, на которую шла зарплата. Что тут произошло? Неторопливо по стеночке, обогнув кучу тряпья, меня все еще пошатывало, зашел в единственную комнату. Тоже бардак. Диван расправлен, но он почти всегда в таком состоянии. Только вот белье грязное, будто на нем бомж спал. На полу разбросан с десяток книг, подняв одну из которых я с удивлением прочитал на зеленой обложке заглавие «Анатомический атлас». После странного пробуждения и окровавленной одежды в прихожей сил удивляться у меня уже не осталось. Я только выматерился в полголоса и отложил пособие. Я студент. Да, пятикурсник. Но не на медика учусь, а на манагера. Просто ради диплома о вышке. Наличие в моем доме, пусть и съемном, таких вот книг не то чтобы невозможно в принципе, но крайне маловероятно. Анатомический атлас. Что я? В Декстера превратился, что ли? Курсы расчлененки на дому для чайников организо. Уловив носом стойкий неприятный запах, я обошел диван и тупо уставился на наваленную на полу кучу человеческих испражнений. Да что здесь вообще творится-то? Уже не зная, что и думать, прошел на кухню. Хотелось пить и, как ни странно, есть. Даже не так. Жрать. Люто, до судорог в животе. Даже мерзкий запах бомжатника, стоявший в квартире, не мог отбить этого желания. А вообще странно, что несколько минут назад ни голода, ни запаха я словно бы не чувствовал. А тут накатило. Складывалось ощущение, что я не ел как минимум дня 3, а то и больше. Сама мысль об этом затмила все остальные, делая их вторичными и неважными. Одежда, постель, разбитая башка и прочее – все по боку. Не помню за собой такого.